Глава 9. Я проснулся в ярко освещенной утренним светом комнате. Зимнее солнце пробилось сквозь занавески. Голова страшно болела, челюсть опухла, от озноба зуб на зуб не попадал, и все тело трясло. Я сел, но голова заболела еще сильнее. Вспомнился сон прошедшей ночи, если это действительно был сон. В своей постели я обнаружил прошлогодние листья, а ноги были испачканы в земле. У меня имелись какие-то гомеопатические средства, которые мне рекомендовал Луис. Я запил их стаканом воды и стал ждать, когда согреется вода в душе. Такой ерунды, как болеутоляющие средства, я раньше никогда не принимал. Радовало только то, что меня теперь никто не видит. Сделав себе чашечку кофе, я ждал, пока она медленно остывала на кухонном столе. Почему я не выбрал в жизни занятия поспокойнее? Садоводство, например, или ловлю омаров. Выпив кофе и немного придя в себя, я позвонил Элису Ховарду в офис. Понятно, что и в отсутствии своих подчиненных Элис не переставал думать об этом деле. Через некоторое время он подошел к телефону. Возможно, он как раз мучился над вопросом о причастности Бикса. «Ты рано встаешь», — были первые слова Элиса, взявшего трубку. Я слышал, как он вздохнул и уселся на скрипнувший под ним стул. «Тоже могу сказать и о тебе. Думаю, ты спал не крепче и не дольше моего». «Да, словно в постель насыпали толченого стекла. Ты в курсе, что вчера в городе появился Тони Селли?» «Плохие новости разносятся быстро. Особенно, если они принимают вид электрошока, которым тычут тебе в челюсть», — подумал я. «А с утра его уже как ветром сдуло. Жаль. Я-то думал, что он, как приедет, сразу откроет здесь цветочную лавку». На другом конце провода трубку аккуратно прикрыли ладонью. Кому-то отдавались какие-то распоряжения, слышалось шуршание бумаг. «Что ты хочешь, Бёрд?» «Хотел узнать, есть ли какие-либо сдвиги в деле Риты Феррис и Билли Перде? Или в деле того сыщика инкогнито?» Элис грустно хмыкнул. «По первым двум никаких сдвигов. Но по третьему есть нечто интересное. Его машина зарегистрирована на имя некоего Лео Восса, адвоката из Бостона». Он сделал паузу. Я немного помолчал, пока до меня не дошло, что инициативным лицом разговора был я. «Ну и?» — выговорил я наконец. «И Лео Восс умер в начале этой недели». «Черт, умерший адвокат. Дело запутывается еще больше». «Мы не теряем надежды», — сказал Элис. «Он сам упал или его подтолкнули?» «Интересный вопрос. Его секретарша нашла его мертвым и позвонила в полицию. Он, как полагалось, сидел за своим рабочим столом в рубашке с галстуком. Перед ним стояла открытая бутылка воды. С первого взгляда обычный сердечный приступ. Секретарша сообщила, что в последние два дня он плохо себя чувствовал. Думал, что у него грипп. Но криминальная экспертиза зафиксировала разложение нервных окончаний в конечностях. У него еще начали выпадать волосы, возможно, тоже в течение последних двух дней. Тест, которому подвергли образец волос, показал наличие в них талия. Знаешь, что такое талий? Ага. Мой дедушка пользовался им для борьбы с крысами, пока его продажу не запретили. Талий, насколько мне было известно, металл похожий на ртуть, только еще более ядовитый. Его соли растворимы в воде и практически безвкусны. При приеме внутрь дают симптомы, похожие на признаки гриппа, менингита или энцефалита. Смертельная доза сульфата талия составляет около 800 миллиграммов и убивает в течение 24-40 часов. «А чем именно занимался Лео Восс?» — решил уточнить я. «Все вполне чисто, хотя, возможно, он что-то и скрывал. У него дом в Бэкон-Хилле, дача в Виньярде, немного денег в банке. Ему, видимо, некому покупать шубы». «Дорин», — подумал я. «Вот если бы Элис мог себе это позволить, он разослал бы ее фотографии во все местные церкви в качестве предупреждения тем, кто собирается жениться. Они все еще проверяют его. Но, похоже, он абсолютно чист», — заключил Элис. А может и нет. Какой ранний цинизм. А у меня ведь есть кое-что и на тебя. Я слышал, ты разговаривал с Вилли Фордом. Точно. А в чем проблема? Проблемы могут возникнуть. Он исчез. Я прошелся по местам, где его видели в последний раз. Обнаружил, что ты и там уже побывал. Испытал неприятные ощущения, чего мне и дома хватает. Моя рука крепче сжала трубку. В последний раз я видел его за кружкой пива в трактире моряка. Не всю же жизнь он там сидел. Так и пиво может выдохнуться. Он намекал, что куда-то собирается нагрянуть. Нет. Я вспомнил, как живо интересовался Вилли Фордом Тони Селли, и во рту у меня пересохло. «О чем вы с ним говорили?» Я помолчал, прежде чем ответить. Он работал на Билли Перда. Искал его настоящих родителей. «Вот как?» «Да». «Успешно?» «Вряд ли». Элис сделал паузу. Затем проговорил отчетливо и с нажимом. «Не скрывай от меня ничего, Бёрд. Я этого не люблю». «Я и не скрываю». Это не было ни ложью, ни правдой. Я ждал, пока Элис еще о чем-либо спросит, но он оставил эту тему. «Поберегись, Бёрд», — только и сказал он, и повесил трубку. Я едва успел убрать со стола и обуться, как услышал, что к дому подъехала машина. Через щель в занавесках убедился, что это золотистый Меркурий. Он припарковался у моего дома. Я взял свой Смит Вессон, завернул его в полотенце и вышел на крыльцо. Ослепленный светом морозного солнечного утра, я услышал хорошо знакомый голос. «И когда это ты успел еще и деревья посадить? У меня до прачечной-то доехать времени не хватает». Энджел стоял ко мне спиной, глядя на деревья, посаженные по периметру моих владений. Он был одет, как всегда, более чем экстравагантно. У его ног стоял пластиковый чемоданчик, побывавший не в одной передряге. Энджел перевязал его голубым шнуром, чудом не позволявшим вывалиться содержимому. Энджел глубоко вдохнул морозный воздух и закашлялся, сплюнув что-то мерзкое себе под ноги. «Свежий воздух выгоняет из твоих легких всякую нечистоту», — раздался басовитый голос. Из машины вышел Луис, таща за собой чемодан и пару вешалок с костюмами. Из-под его расстегнутого модного черного пальто виднелся безупречный двубортный костюм. Луис был тщательно выбрит, воротничок наглухо застегнутой черной сорочки подпирал шею. В машине оставался еще один металлический кейс. Луис никогда никуда не отправлялся без своих игрушек. «Похоже, это кусок моего легкого», — задумчиво проговорил Энджел, подковыривая носком ботинка то, что сам же и сплюнул. Я глянул на них обоих, и мне сразу полегчало. И хотя неизвестно было, зачем они приехали, я был очень рад их видеть. Луис взглянул на меня и удовлетворенно кивнул. Он всегда так делал, когда ему что-то нравилось. «Знаешь, Энджел», — высказался я, — «ты загрязняешь природу одним своим видом». Тот развел руками в жесте, который означал его очарованность окружающим. «Деревья», — констатировал он, обводя вокруг себя руками и улыбаясь. «Я не видел столько деревьев с тех пор, как вышел из скаутского возраста». «Даже не хочу знать, когда это произошло», — ответил я. Энджел поднял свой чемоданчик. «Негодяй! А я только собрался приколоть на лацкан значок юного исследователя». «Разве тебе за то, что ты исследовал, еще и значки давали?» — ухмыльнулся Луис. «За подобный значок в Джорджии можно и в тюрьму угодить». «Забавно», — огрызнулся Энджел. «Это все сказки, что геям недоступно то, что можно мачо». «Как и то, что все гомосексуалисты стильно одеваются и тщательно ухаживают за своей кожей». «Ну, ко мне-то это точно не относится». Мне приятно было осознавать, что некоторые вещи на свете никогда не меняются. «А как у тебя делишки?» — спросил Энджел, подходя к дому. «И спрячь свою пушку, мы все равно остаемся здесь, нравится тебе это или нет. Кстати, ты дерьмово выглядишь». «Хороший костюм», — заметил я Луису, когда тот направился вслед за Энджелом. «Спасибо. Нет людей без вкуса. Есть люди без денег». Я с минуту постоял на крыльце, думая о том, как глупо было держать в руках оружие, завернутая в кухонное полотенце. Потом понял, что они все решили еще задолго до того, как приехали в Мэн, и отправился за ними в дом. Я показал им свободную спальню, где всю мебель составляли матрас на полу и старый сундук. «Боже!» — проговорил Энджел. «Это прямо Ханой Хилтон какой-то!» «Ты собираешься разбирать вещи или нет?» — спросил Луис. «Я не могу здесь спать!» — заключил Энджел. «Если мной задумают полакомиться крысы, то этим гадам даже на кровать карабкаться не придется!» Спустя пару минут я снова услышал его голос. «Этот, пожалуй, мне больше подойдет!» Последовал звук, неопровержимо свидетельствовавший о перетаскивании чего-то из моей спальни. Луис искосо взглянул на меня. «Похоже, пушка все-таки понадобится», — произнес он и отправился помогать Энджелу. Когда я, наконец, выдворил их из своей спальни, что стоило мне кровати, заказанной и доставленной из магазина Крафта на Горхам-Роуд, мы сели втроем на кухне. Я ждал, что они расскажут мне, почему прибыли сюда. Начался дождь со снегом. «Мы же твои ангелы-хранители», — сказал Энджел. «И почему это не придает мне чувство защищенности?» — ехидно спросил я. «А может, мы просто оказались в нужное время в нужном месте? У вас ведь здесь не соскучишься. Тут тебе и Тони Селли, и местные головорезы, и убитые азиаты. Крутое место!» — невозмутимо продолжал Энджел. «И что тебе известно?» — поинтересовался я. «Кое-что известно. Например, ты тут уже всех изрядно достал. Что это у тебя с лицом?» Парень заячьей губой пытался улучшить мое образование с помощью электрошока, а потом поправил мне пробор своим ботинком. «Это Мифлин», — пояснил Луис. «С ним в паре работает другой парень, которому, похоже, однажды надели на голову железный сейф. Потом он его потерял». «Точно. Только он меня не бил». «Это он от тупости. Рефлекторная дуга от головы до ноги туго работает. Они его так, для внушительности, за собой таскают. Его зовут Бернт. Тупой шкаф. Чистюля Тони был с ними». Луис говорил и одновременно развлекался подкидыванием вверх моего кухонного ножа, который в полете вращался в воздухе. Каждый раз Луис ловко ловил его за рукоятку. Фокус производил сильное впечатление. В цирке за исполнение такого номера он собрал бы немало денег. «Он остановился в Редженсе, и меня к нему приволокли». «Ну и как?» — Луис провел ладонью по нижней стороне столешницы, после чего тщательно изучил свои пальцы. «Все бы ничего, если бы не удары по голове и электрошок». «Черт, нельзя было его упускать. Следовало бы ему дать попробовать электрошока. А стол-то грязноват. Еще одно слово критики о моем доме, и спать будете на улице». «Возможно, там и чище, и даже теплее», — пробубнил Луис. «Слушай, а ведь в этом деле куча денег ушла не по адресу». «Да уж. Где они, думаешь, могут быть?» «Есть у меня одно соображение. Они могут быть у парня по имени Билли Перда». «Я тоже это слышал». «Из источников Тони Селли?» «От стукачей. Они говорят, что этот Билли так всем печенки проел, что скоро в его честь целое кладбище назовут». Я рассказал им, как погибли Рита и Дональд, и заметил, как Энджел и Луис переглянулись, а это могло означать многое. «Так Билли Перда убрал людей Тони?» — заинтересованно спросил Энджел. «По меньшей мере двоих. Полиция и Тони думают, что это он взял деньги». Луис встал и, подойдя к раковине, начал тщательно отмывать руки. «У Тони неприятности», — сообщил он, не отходя от раковины. «Какое-то дело на Уолл-стрит». Я слышал историю о том, что на Уолл-стрит переехали итальянцы, учредили там компании, наняли брокеров, привлекли инвесторов. Там они смогут сделать кучу денег, если будут играть грамотно. «Тони и так неприятностей хватает. А тут еще этот парень, Билли, деньги которого сочтены», — продолжал Луис. «Насколько это все серьезно?» «Ты слышал о том, что такое Перл?» — ответил вопросом на вопрос Луис, закончив мытье рук. «Перлы — это то, что находят в устрицах», — беззаботно ответил я. «Ну ты и темнота. Точно никогда свои деньги никуда не вкладывал. Перл — это поручительство единой рейтинговой лиги. Такая ценная бумага, которую можно купить в банке. Выглядит вполне внушительно, а на самом деле штука довольно рисковая. Вкладываешь кучу денег, а продать потом можешь непонятно за сколько, в зависимости от баланса купли-продажи валют. Но если точно все просчитать, то можно и неплохой куш сорвать». Меня всегда удивляла способность Луиса моментально разобраться в том, что его вдруг заинтересовало. Так вот, Тони посчитал это дельце выгодным, и многие в Бостоне ему поверили. Тони тратит кучу денег на свою внешность, пропуская деньги через венчурные компании и офшорные банки, пока не находит нормальные варианты вложений. Он вычищает у всех наличные. Все доходы через него проходят. Иногда он вкладывает и чужие деньги, а проценты потом оставляет себе. Все на это закрывают глаза, пока он не заходит слишком далеко от жадности. «Дай-ка я угадаю», — перебил я. «Тони стал слишком жадным», — Луис кивнул. «Тони устал быть шестеркой. Он хочет стать шефом. А для этого нужно много денег, больше, чем у него есть. И так он беседует с брокером, который понятия не имеет, кто такой Тони. Бедняга видит лишь хорошо одетого парня, который хочет куда-то вложить свои деньги. Брокер уговаривает его купить эти перл, просчитывая разницу курсов азиатской валюты и доллара с евро. Тони покупает таковые на полмиллиона долларов. Разумеется, не на свои. Чистюля рассчитывает получить в срок кучу наличных, а тут... Что произошло? Ты что, газет не читаешь? Иена упала. Многие банки разорились. Вся экономика Южной Азии нестабильна. За 48 часов цена бумаг Тони упала до 95%. Его жизнь на волоске. Тони посылает свои громилы отыскать продавца, который радуется тому, как он провел толстосумов. Брокер сам себе подписал смертный приговор. Парня здорово искромсали. Луис снова взял нож и пару раз подбросил его. Итак, Тони, находясь в погоне за наличными, которые ему надо вернуть, слышит от своего стукача в Торонто об истории старика-камбоджийца. Он живет на юге Гамильтона, никого не трогает. Кажется, старик в свое время хозяйничал в Тью-Сендже, в Пнопмене. Он был на стороне красных кхмеров. Я слышал о Тью-Сендже. Некогда это была привилегированная школа в столице Камбоджи. Когда к власти пришли красные кхмеры и Камбоджа стала Кампучией, ее превратили в концентрационный лагерь, место пыток. Начальником лагеря был некий товарищ Дюк, применявший цепи, наручники, ядовитых рептилий и отравленную воду, чтобы пытать и мучить до смерти заключенных. Около 16 тысяч, включая и путешественников с запада, подплывших слишком близко к берегам Кампучии. Похоже, у старика имелись друзья в Таиланде, и он отмыл кучу денег, полученных от продажи героина, — продолжал рассказывать Луис. Когда пришли вьетнамцы, он исчез, а потом появился в Торонто. Его дочь была студенткой колледжа в Бостоне. Тони выследил и похитил ее, потребовав от старика за ее возвращение большую сумму денег, надеясь ими расплатиться по своим долгам. Старик не мог пойти копам из-за своего прошлого. Тони дал старику 72 часа на то, чтобы подумать, хотя его дочь уже тогда была мертва. Старик достал деньги, послал своих людей навстречу и... бамс! Все разлетелось к чертовой матери. Это объясняло присутствие при осмотре квартиры Риты Феррис, детектива из Торонто, Элдриха. Я сказал о нем Луису, и тот многозначительно приподнял палец. Еще кое-что. Одновременно с убийствами дом старика в Гамильтоне сожгли дотла. В доме находились сам старик, все остальные члены его семьи и охрана. Всего 7 человек. Тони хотел остаться чистым. Он же у нас чистюля Тони. Итак, Тони сделал всю черную работу, а Билли забрал его деньги. — изложил я свои мысли вслух. «А теперь скажи мне, Луис, что означают ваша с Энджелом стрельба глазами? Вы так многозначительно переглядываетесь?» Приятели на самом деле еще раз многозначительно переглянулись, когда Луис закончил рассказ. Скорее всего, нечто довольно неприятное осталось недосказанным. Луис наблюдал за каплями дождя, стекавшими по стеклу. «У тебя значительно больше проблем, чем ты думаешь. Помимо разборок с Тони и с законом», — проговорил он тихо. Его лицо сделалось серьезным. Лицо обычно беззаботного Энджела тоже посуровило. «Насколько все плохо?» «Думаю, хуже уже не бывает. Ты слышал о неких Абеле и Стритче?» «Нет. А чем они занимаются?» «Скажите, не тяните время». «Убирают людей. При всем моем уважении, это не придает им среди всей этой компании статус выдающихся. Им это еще и нравится». Следующие полчаса Луис рассказывал мне о похождениях Абеля и Стритча, на совести которых были многочисленные поджоги, убийства, отравления газом, пытки, сексуальные домогательства, ожидаемые и неожиданные визиты. Они ломали кости и проливали кровь, пытали током и обездвиживали. Они путешествовали в своем трейлере по всему свету, по Азии и Южной Африке, по Южной и Центральной Америке. Появлялись всюду, где у людей имелись враги, настоящие или воображаемые. Убивали и терроризировали. Луис описал в ярких красках случай в Чили. Там одну семью подозревали в укрывательстве беглых индейцев. За ними следили агенты национальной разведки Пиночета. В семье было три сына, все чуть старше 20. Их связали и приволокли в офис. Женщин тоже притащили посмотреть на то, как будут мучить этих троих. Все молча чего-то ждали. Потом из темного угла появилась фигура. Бледный, лысый, квадратный человек с мертвыми глазами. Другой остался стоять в тени. Был виден лишь огонек его сигареты. В правой руке лысый держал утюг, мощностью в 500 ватт, раскаленный до 200-300 градусов. Он подошел к младшему сыну, содрал с него рубашку и поставил утюг ему на грудь. Утюг зашипел, прожигая ткани. Запахло паленым мясом. Парень бился в конвульсиях, мертвые же глаза садиста, наоборот, постепенно оживали. Он в экстазе наблюдал за агонией жертвы. Потом подошел ближе и расстегнул брюки парня. Извращенец крепко сжимал член жертвы, испытывая все большее сексуальное удовлетворение по мере того, как человек корчился и умирал. Женщины рассказали на допросе то немногое, что им было известно. Другие мужчины умерли быстро. Маньяк уже удовлетворил свои садистские наклонности. Теперь эти два киллера, по слухам, двинулись на север, по направлению к Мэну. «Зачем они здесь?» — выговорил я, наконец, испытав настоящий шок. «Хотят денег», — объяснил Луис. «У этих маньяков много врагов. Даже если они в своем деле и хороши, заказчики не позволят им долго быть в курсе своих дел и сами попробуют их убрать. Чем дольше киллеры работают, тем большее число людей охотится за ними. Эти двое убивают уже в течение нескольких десятилетий, и их дни сочтены. Деньги помогли бы им спокойно уйти на покой, отодвинуть смыкающиеся вокруг них сети, исчезнуть, наконец. У меня такое чувство, что они охотятся именно за тобой. Поэтому-то мы здесь». «Как они выглядят?» — спросил я, питая мысленно самые жуткие подозрения. «В том-то и проблема, что о Бабеле, к примеру, известно мало. Ничего, кроме высокого роста и седых волос. Но вот Стритч — садист. Этот парень обладает редкостно мерзкой внешностью. Маленький, лысый, с огромным противным ртом». Я сразу подумал о гоблиноподобном человеке, подошедшем ко мне недавно на улице. Потом вспомнил о повторном его появлении и дурацких разговорах о Боге, рассуждения о матери и ребенке, мягкие намеки вкупе с угрозами. «Я его видел». Луис прикрыл рот ладонью. Никогда раньше я не наблюдал его настолько сосредоточенным, явно размышлявшим по поводу смертельной опасности, нависшей над всеми нами. Я мысленно представлял себе тьму, расползающуюся от старого склада, убийцу, поднимающегося на цыпочки, улыбающегося своим огромным уродливым ртом. Луис был не из тех, кого легко напугать. Я рассказал ему подробно и о встрече на улице, и о разговоре в ресторане. Высказал и свои соображения об адвокате по имени Лео Восс. «Думаю, что Восс послужил связующим звеном. Через него кто-то нанял Абеля Истрича», — предположил Луис. «Если он мертв, значит, они убили его. И концы в воду. Если Истрич здесь, то с ним и Абель. Они поодиночке не работают. А позже он больше не показывался?» «Нет. У меня такое чувство, что он специально обозначил свое присутствие». «Нанял отморозка поездить на кадиллаке убитого», — вступил в разговор Энджел. «Да и еще и такого нашел, который обязательно обратит на себя внимание». «И отвлечет этим вниманием от чего-то еще». «Он наблюдает», — пояснил Луис. «И его партнер тоже наблюдает откуда-то за тобой. Они ждут, что ты наведешь их на след Билли Перде». Он задумался. «А женщину и ребенка мучили?» Я покачал головой. «Женщину задушили. Никаких других повреждений или следов сексуальных домогательств. Мальчик погиб просто потому, что под руку подвернулся. Есть одна неясная деталь. Убийца зачем-то зашил рот женщине черными нитками после того, как убил ее». «Бессмыслица какая-то», — проговорил Энджел. «Бессмыслица, если думать, что это дело рук Абеля или Стрича», — согласился Луис. «Они бы скорее переломали женщине все пальцы и издевались бы над мальчиком, чтобы узнать у Риты хоть что-нибудь о деньгах. На их работу это не похоже». «Как и на работу Тони Селли», — добавил Энджел. «Полиция думает, что убийца — Билли Перде. Возможно, это так. Но у него не было причин зашивать рот своей жене», — высказал свое мнение я. Мы долго молчали. Каждый взвешивал и обдумывал про себя все, что ему было известно. Мы все, вероятно, пришли к единому выводу, который озвучил Луис. «Это кто-то еще». На улице шел сильный дождь. Он стучал по крыше и стеклам. Я внезапно почувствовал холод на плече. Или же это было воспоминанием о ночном прикосновении? Дождь снова говорил мне что-то на своем языке. Пару часов спустя подъехал грузовик с заказанной мебелью. Мы занесли кровать в свободную комнату, добавили туда пару ковриков. Теперь все выглядело вполне по-домашнему. Ведь у нас у всех и домов-то толком никогда не было. Мы привели себя в порядок и поехали в Портленд. Миновали бело-голубые рождественские огни и наряженные елки на площади Конгресса и на еще более крупной монументальной площади. Припарковавшись, мы стали спускаться вниз по Йорк-стрит. Пока вместе решали, где будем ужинать, Энджел и Луис купили пиво. «У вас здесь есть суши-бар?» — спросил Луис. «Я не ем морепродуктов», — ответил я. «Ты не ешь морепродуктов? Так какого черта ты живешь на побережье? Здесь же омары, сами, можно сказать, на вилку лезут», — возмутился Луис. «Ты же знаешь, я просто не ем морепродукты, и все», — ответил я терпеливо. «Это уже похоже на какую-то фобию, парень». Энджел, стоя рядом, ухмыльнулся. «Извини», — объяснил я. «Но у меня предвзятое отношение ко всем существам, имеющим больше четырех ног или же не имеющим их вообще. А ты, наверное, съедаешь омара целиком, со всеми потрохами». «Омаров. Крабовый соус». «Да это вовсе не соус, Луис. Это отвар из его пищеварительной системы». «Но в суши-баре сегодня, возможно, и крабов-то не подают», — махнул рукой Луис, сдаваясь. Энджел допил свое пиво. «Я полностью согласен с Бёрдом. Последний раз в Лос-Анджелесе нас в суши-баре такой дрянью накормили. Лучше бы мы в вонючий Макдональдс пошли и гамбургеров бы там натрескались. А так ведь и сдохнуть недолго». В итоге мы пошли в ресторан Дэвида на Монументальной площади. Так случилось, что через три столика от нас сидели федералы Сэмпсон и Дойл. Те, кого я тогда встретил у входа в квартиру Риты Феррис. С ними был коп из Торонто, Элдрих. Они взглянули на нас заинтересованно, но недружелюбно, и снова принялись за еду. «Твои друзья!» — съязвил Энджел. «Мальчики-федералы. Со своим кузеном с северных границ». «Да, у федералов нет причин любить тебя, Бёрд. У них вообще нет причин любить кого-либо». Принесли нашу еду. Луису рыбу, мне с Энджелом отбивные. Мы ели молча. Федералы с Элдрихом покинули ресторан, когда наша трапеза была в самом разгаре. У меня возникла уверенность, что мы с ними вскоре еще столкнемся. После ухода их Луис тщательно протер рот салфеткой и залпом допил пиво. «У тебя есть план поиска Билли Перда?» — обратился он ко мне. Я пожал плечами. «Удалось поспрашивать тут кое-кого, но Билли как сквозь землю провалился. Может, он пока здесь, а может, уже на север подался. Если Билли действительно в беде, то будет искать поддержки у тех, кто сочувствует ему, а таких людей чертовски мало. На озере Маусхед живет его приемный отец. Возможно, он что-то слышал или знает о Билли». Я рассказал им о своем разговоре в баре с Веллифордом и о внезапном исчезновении последнего. «Собираюсь также съездить к Шерри Лэнсинг. Может, она добавит что-нибудь к рассказу Веллифорда?» «Похоже, кто-то разжег твое любопытство», — заметил Энджел. «Да, но...» «Что?» Я не хотел рассказывать им о том, что испытал минувшей ночью, несмотря на полное к ним доверие. Ведь это могло быть истолковано как признак сумасшествия. Вместе с тем я был в долгу перед Ритой и ее сыном. Да и многие, по всей вероятности, хотели вовлечь меня или невольно вовлекали в это дело, нравилось им это или нет. Но разве не так всегда происходит? «Да», — твердо повторил я. Достал из бумажника счет за перевозку мебели и демонстративно помахал им перед носом у Энджела. «Вот это! Разве не способ?» Он улыбнулся. «Всегда относись ко всему так же, и мы тебя никогда не покинем». «Даже не мечтай об этом, Энджел», — предупредил я. «И возьми этот счет. Это самое меньшее из того, что можно сделать».